перемены. И все-таки, говорит она, перемены колоссальные. Да, говорит он. А ты можешь разграничить, что есть продукт времени, а что новой системы жизни? На Западе перемены тоже произошли, и немалые, а социальный строй, в принципе, не изменился. Если хочешь найти долю системы в этих переменах, найди относительные величины, да еще второго или третьего порядка. Не просто на душу населения, а место по шкале величин на душу населения, тип импорта и экспорта и тому подобное. «Я этого не понимаю», — говорит она, — «и никто, кроме тебя, этого не понимает. Люди принимают лишь факты как таковые. Питаемся лучше — факт. Живем лучше — факт. Одеваемся лучше — факт. Бытовая культура лучше — факт. Ну, а все остальное — домыслы критиканов». «Да», — сказал он, — «домыслы. Мы мало спали, плохо жрали. Мы гнули спину круглый год, свобод в глаза мы не видали, и все по милости Господа. Теперь картошка до отвала, из книжек знаем про господ. Полдня храпим, и, как бывало, ее не гнем, а чешем год». А что касаемо свобод, по горло ими сыт народ. Свобод, вот не было печали. Они нам столько накачали, еще чуть-чуть, и мы пропали. Вот.